25 февраля. Умерла жена Чуковского. Я ее видел однажды, удаляющейся от меня и показавшейся мне в ту минуту довольно величественной. Они прожили, по словам Бобовича, около 50 лет. Так ли это? Впрочем, я сомневаюсь в версии Бобовича только потому, что соединяю с женой Чуковского ту Марию, о которой в «Облаке» писал Маяковский. Если моя версия неправильна, то в версии Бобовича нет ничего сомнительного. Внуки и правнуки. Она удалялась от меня по траве. Я видел довольно высоко голову, причесанную со старомодной гордостью. Когда-то, очень давно, ко мне приходил в гости Николай Иванович Харджиев. Это было очень интересно. Человек он был не глупый, и легко его можно было подбить на любое предприятие, будь то кино или путешествие в музей, в ресторан, или просто напиться, как с сапожником, и потом ходить по улицам без всякой цели. С ним было весело и просто.